это может быть Линь Дун. Услышав эти слова, Люлун и Цао Чжу начали дрожать. Переглянувшись, неконтролируемый ужас появился в их сердцах. Это парень, кто бы мог подумать, что он может сравниться со старшим Чжоу Туном. «Это будет наш старший», — сказал Люлун, заставив себя улыбнуться. Однако, когда он увидел, что Хань Юнь промолчал, его сердце упало. Цао Чжу не смел проронить ни слова. Сначала он хотел пожаловаться на Линь Дуна и заставить его вернуть предметы, которые он отнял. Однако, текущая ситуация показала, что лучше не обижать этого человека. Поэтому, их потери можно считать уроком. Он хоть и был немного диким, он не был дураком. Цао Чжу ясно понимал, что если Линь Дун действительно может подняться на 8-й уровень, его потенциал действительно страшен. Этот человек, к которому не так просто приблизиться. После того, как Люлун и Цао Чжу покинули башню, там осталось только 3 пятна. Все знали, кто был этими пятнами. На 7-й день, пятно света исчезло с 6-го этажа. Вскоре после этого, очаровательная фигура в фиолетовом, появилась на входе в башню. Увидев появление Цзи Юэ, вспыхнул переполох. Так как она вышла, это подтверждает, что последние 2 пятна были Линь Дуном и Чжоу Туном. Увидев огромную толпу, потрясение появилось на холодном лице, после чего исчезло. Быстрым шагом она подошла к мастеру Иню и тихо прошептала: «Учитель, я сожалею». «Ха-ха, ты сделала все возможное», — мастер Янь улыбнулся и покачал головой, после чего сказал: «Окончательный победитель еще не определен». Услышав это, Цзи Юэ подняла голову. Когда ее красивые глаза сфокусировались на 8-м этаже башни, она стиснула белоснежные руки. Буря возникла в ее сердце. «Кто это?» — дрожащим голосом спросила Цзи Юэ. «Мы не уверены», — мастер Янь страдальчески засмеялся. «Это Чжоу Тун или Линь Дун?» «Линь Дун». Цзи Юэ мягко прикусили розовые губы, вспоминая молодого человека. Она не ожидала, что этот обычный парень сможет стоять наравне с номером один молодого поколения города Небесного Огня. «Мое мнение было плохим», — Цзи Юэ высмеяла себя и покачала головой. Молодой человек, от которого она не ожидала пользы, нес на своих плечах репутацию мастеров символов города Янь. Когда Цзи Юэ покинула башню, атмосфера снаружи стала крайне напряженной. Все знали, что следующий человек, который выйдет из башни, решит исход битвы. В мучительном ожидании прошло еще 2 дня. Когда наступил 9-й день, гомон возник за пределами башни. Этот переполох взорвал напряженную атмосферу. Пятно света на 7-м уровне спускается. Все взгляды обратились на башню, чтобы увидеть, что после 9 дней на 7-м уровне, пятно света начало спускаться. Видя, что пятно спускается, взгляды каждого были направлены на вход. Появление этого человека решит исход битвы за башню. Под пристальными взглядами толпы, пятно света появилось на 1-м этаже. Тишина наступила за пределами башни. Слабо можно было услышать мягкий звук шагов внутри башни. Спустя несколько мгновений, нечеткая фигура вышла из тени и медленно появилась перед толпой. Увидев истощенного и измученного человека, толпа не издала ни звука. В тот же момент, легкий ветерок сметал опавшие листья. Чжоу Тун, смотря на вход башни, Хань Юнь испытал головокружение. Рядом с ним, неверие появилось в глазах Люлуна и других мастеров символов города Небесного Огня. В тот же момент, некоторые люди невольно посмотрели на 8-й этаж. Когда они увидели, что пятно света все еще там, они сильно втянули воздух. Ответ на вопрос, наконец, получен. Человек, который поднялся на 8-й этаж, это не Чжоу Тун, а Линь Дун. Мертвая тишина длилась долю секунды, после чего звуки радости вырвались из мастеров символов города Янь. После 2 лет поражений, они получили победу. Услышав крики радости, улыбка появилась на лице мастера Яня, и он облегченно вздохнул. В этот раз он выиграл ставку. Рядом с ним, Цзи Юэ поджала губы, и ее красивые глаза смотрели на 8-й этаж. Холодность в ее взгляде практически рассеялась. Независимо от того, какой гордой и холодной она была, после сегодняшнего дня, у нее не было выбора, кроме как признать Линь Дуна. Чжоу Тун молча подошел к Хань Юню и потер свое лицо. После этого, его лицо казалось не таким изможденным. В то же время, его глаза восстановили прежний дух. «Давайте вернемся в город Небесного Огня», — Чжоу Тун спокойно сказал Хань Юню. Похоже, он был не полностью подавлен поражением. Видя спокойное выражение Чжоу Туна, Хань Юнь горько рассмеялся. Он не стал ругать последнего. Его выступление было отличным. Даже если он не смог сравниться с Линь Дуном, он многого добьется в будущем. Чжоу Тун взял на себя инициативу и ушел. В то же время окружающие начали расходиться. Чжоу Тун ушел, возглавляя группу «Города Небесного Огня». Проходя мимо толпы, он внезапно остановился. В этот момент он находился в центре площадки. Поэтому, когда все увидели, как он остановился, то сосредоточили свое внимание на нем. «Мастер Янь, пожалуйста, скажите Линь Дуну, что я признаю свое поражение. Однако, в следующий раз, я превзойду его». Сказав это, Чжоу Тун пошел прочь и исчез из поля зрения. Этот парень не расклеился после своего поражения. Он действительно нечто. Тихо вздохнул мастер Янь. Окружающие мастера символов закивали, услышав его слова. Несмотря на то, что Чжоу Тун проиграл, его характер был превосходным. Мастер Янь мягко улыбнулся и посмотрел на пятно света на восьмом этаже. «Ха-ха, но наш парень еще лучше». Глава 143. Мастер символов 3 и краткая печати. В то время как за пределами башни было волнение, на восьмом этаже была мирная тишина. Линь Дун, как статуя, спокойно сидел перед каменной плитой. Хоть он и не двигался, очень мощная всасывающая сила окружала его тело. Благодаря этой силе, волны ментальной энергии бесконечно вливались во дворец Нивань Линь Дуна. 10 дней. Столько провел времени Линь Дун на восьмом этаже. Все эти дни он стремительно развивал свою ментальную энергию. 10 дней были коротким сроком, но для Линь Дуна они были равны полугоду тренировок. Конечно, это было все благодаря его духовному символу водоворота. Эта пугающая сила пожирания была в состоянии поглотить давление ментальной энергии, находящейся в воздухе, и превратить ее в ментальную энергию, хранящуюся во дворце Нивань. После 10 дней Линь Дун ощущал, что его ментальная энергия приближается к 3 и краткой печати. В соответствии с этой скоростью, в скором времени он порвется и станет мастером символов 3 и краткой печати. Такая скорость может быть описана только одним словом – пугающая. В конце концов, мастер Янь говорил, что если Линь Дун поднимется на восьмой этаж, то сможет сделать прорыв в течение полугода. Однако, сейчас Линь Дун сократил этот срок более чем в 10 раз. Хотя большая заслуга принадлежит древнему символу судьбы, эта скорость все равно слишком страшная. В то время как проходило время, фигура перед плитой немного задрожала. Линь Дун открыл глаза, в которых дрожал свет. Линь Дун некоторое время бормотал про себя, после чего выпустил ментальную энергию из дворца Нивань. Ментальная энергия быстро собралась в воздухе и начала приобретать форму. Через некоторое время сформировался таинственный массив символов, который был размером в несколько футов. Линь Дун сосредоточил внимание на массиве. В эти 10 дней он бесчисленное количество раз пытался сформировать его. Так как этот массив очень сложен и требователен к контролю ментальной энергии, то даже малейший промах разрушал его. К счастью, после этих неудач, Линь Дун становился все опытнее в формировании массива. Теперь, когда он создавал массив, он уже не выглядел любителем, как раньше. Под пристальным взглядом Линь Дуна, массив символов был полностью создан. Выполнив последний шаг, массив стал завершенным. БЗЗ. В этот момент необычный гудящий звук разнесся по восьмому этажу. Затем, чрезвычайно грозная ментальная энергия полилась волнами из массива символов. Такие сильные волны ментальной энергии. Почувствовав такую мощь, Линь Дун несколько опешил. Это и есть сила духовного искусства уровня Ци. Кто бы мог подумать, что оно будет настолько сильным. Если бы Линь Дун знал этот навык до битвы с Вэй Туном, то последний ничего не смог бы противопоставить такой силе. Почувствовав мощь массива проявления символов, Линь Дун был в восторге. Затем он взмахнул рукой, и массив символов быстро стал бесформенной светящейся тенью, которая исчезла в глазах Линь Дуна. Если такой массив был построен один раз, то он становится семенем массива. В будущем не будет нужды снова кропотливо создавать его. До тех пор, пока есть семя, массив символов можно быстро призвать с помощью ментальной энергии. Однако, если семя будет насильно развеяно противником, это отразится на пользователе, и он будет ранен. Поэтому, это было одновременно и силой, и слабостью. После того, как массив символов вошел в его глаза и попал во дворец Нивань, Линь Дун облегченно вздохнул. После безостановочной практики в этот период времени, Линь Дун получил абсолютный минимум в мастерстве массива проявления символов. До тех пор, пока он продолжает практиковаться, этот навык станет его смертоносным ходом. Завершив тренировку с массивом символов, Линь Дун полностью сосредоточился на развитии ментальной энергии. Сидя перед каменной плитой, Линь Дун некоторое время отдыхал и восстанавливался, после чего погрузился во дворец Нивань. Сейчас ментальная энергия кружилась в его дворце Нивань. Два духовных символа непрерывно вращались, и бесконечный поток чистой ментальной энергии поглощался ими. Оба духовных символа были как бездонная пропасть, которая не может заполниться ментальной энергией. Однако, Линь Дун мог почувствовать, как очень сильная ментальная энергия конденсирует в духовных символах. Когда водоворот остановится, он сможет прорваться к трикраткой печати. Через некоторое время, Линь Дун понял, что не может контролировать водоворот. Вращение духовного символа было полностью независимым. Даже если он и смог случайно создать этот водоворот, тот будет самостоятельно вращаться, поглощая ментальную энергию. Видя это, Линь Дун мог только беспомощно почесать голову. Он достал печенье из цанькунь мешка и быстро съел его. За эти 10 дней тренировок, Линь Дун понял, насколько мистическим является это место. Так как он с трудом поднялся на 8-й уровень, то должен получить максимум перед уходом. С этой мыслью, Линь Дун провел еще 10 дней в башне. Сейчас, за пределами башни, первоначальная толпа людей сильно уменьшилась. Только мастер Янь и некоторые другие приходили сюда каждый день, ожидая парня, который уже больше половины месяца провел в башне. Первоначально, мастер Янь и другие были в шоке от того, что Линь Дун провел 10 дней на 8-м этаже. Все знали, насколько сильное там давление, и пробыть там 3 или 4 дня уже считалось удивительным. Но Линь Дун провел там целых 10 дней. Однако этот шок постепенно превратился в оцепенение. Когда они подсчитали, что прошло 20 дней, то уже не выказывали никаких признаков удивления. Если бы им сказали, что Линь Дун сможет провести там всю свою жизнь, они бы просто кивнули головой. Снаружи башни, мастер Янь поднял голову и посмотрел на пятно света на 8-м этаже. Он погладил бороду и спросил: «Это уже 24-й день, и он до сих пор не собирается спускаться?» Ментальная энергия в башне становится все сильнее, как этот парень может выдерживать такое? Цзы Юэ нахмурилась и спросила в недоумении: «Кто знает?» Мастер Янь горько усмехнулся. Несмотря на то, что он был уверен в Линь Дуне, он не ожидал, что тот сможет подняться на 8-й уровень и даже оставаться там в течение 24 дней. За все эти годы мало кто мог оставаться в башне на срок более 20 дней, особенно нахождение такое количество времени на 8-м этаже было столь же редким, как перо феникса или рог единорога. Такие эксперты становятся очень известными в Великой Империи Янь. «Может быть, что-то случилось?» Цзы Юэ обеспокоенно спросила. Услышав ее слова, выражение мастера Яня немного изменилось, и, помолчав некоторое время, он ответил: «Сомневаюсь. Подождем еще 2 дня, и если Линь Дун не появится, я лично пойду и посмотрю». Вздох: давление ментальной энергии в башне слишком сильное, даже я не смею так легко входить. Цзы Юэ слегка кивнула. Когда она собиралась говорить, ее красивое лицо резко изменилось, и она быстро подняла голову. Ее прекрасные глаза были сосредоточены на 8-м этаже башни, так как она почувствовала очень мощные волны ментальной энергии. Это ментальная энергия Линь Дуна. Мастер Янь также почувствовал это и посмотрел на 8-й этаж. Его взгляд стал серьезным, когда он сказал: «Этот парень, неудивительно, что он не спускался. Оказывается, он хотел прорваться к трикраткой печати. Как это возможно?» Цзы Юэ спросила в тревоге. Хотя башня мастеров символов имела хороший эффект к усилению ментальной энергии, она не была на невероятном уровне. Как это возможно прорваться от 2-кратной печати к 3-кратной, менее чем за месяц? Это действительно невозможно, но все равно случилось. Однако, преуспел ли он, трудно сказать. Мастер Янь горько рассмеялся. Эта ментальная энергия действительно принадлежала Линь Дуну. Пока оба разговаривали, волны ментальной энергии на 8-м этаже становились все сильнее. В конечном счете, даже мастер Янь немного опешил. Такая мощь не может принадлежать обычному мастеру символов 3-кратной печати. У этого парня немало секретов. Пока мастер Янь и остальные были поражены этой силой, во дворце Нивань Линь Дуна происходили изменения. 2 вращающихся символа объединились, испуская мощную ментальную энергию. БЗЗ. В этот момент водоворот начал искажаться. Спустя несколько мгновений он превратился в таинственный светящийся символ. Трещины появились на символе, после чего он разделился на 3 духовных символа, которые начали плавать во дворце Нивань. Бум! В тот момент, когда появились 3 духовных символа судьбы, яростная ментальная энергия, как шторм, возникла во дворце Нивань. Мощные волны хлынули из дворца Нивань, после чего влились в каждую часть тела Линь Дуна. Все мышцы и кости Линь Дуна начали дрожать. Его плотно закрытые глаза открылись, и в них бушевали волны ментальной энергии. Эта тираническая ментальная энергия издавала резкое шипение, и как вулкан, начала извергаться. Когда эта крайне тираническая ментальная энергия вырвалась, мастер Янец Зы Юэ начали глотать холодный воздух и пробормотали. Этот парень ему действительно удалось. Глава 144. Древний символ. Бум. Грозная ментальная энергия, как бушующая волна, пронеслась по восьмому этажу. Из-за этой свирепой волны, даже давление в воздухе было насильно рассеяно. Сидя перед каменной плитой, глаза Линь Дуна казались парой звезд. Прошло некоторое время, прежде чем сияние исчезло. Тху! Линь Дун выплюнул шар белого ци и встал с пола. Когда он встал, первоначально развеянное давление вернулось. Однако сейчас, ментальная энергия Линь Дуна сильно возросла, и давление не смогло сильно на него повлиять. Похоже, это потому, что водоворот духовного символа исчез. Неожиданное появление давления удивило Линь Дуна, но он быстро понял. Вращение духовных символов преобразовалось в три духовных символа судьбы, и всасывающая сила полностью рассеялась. Из-за этого вернулось давление ментальной энергии. Мастер символов 3 и краткая печати. Почувствовав, что давление больше не представляет угрозы, Линь Дун рассмеялся. Мастер символов 3 и краткая печати действительно был гораздо сильнее 2 и краткая печати. Иначе он был бы насильно вытеснен из башни. Мои тренировки здесь почти подошли к концу. Линь Дун потянулся. Мощно сказать, что башня мастеров символов предоставила ему отличный улов. Мало того, что он получил духовное искусство уровня ЦИ, он еще и достиг 3 и краткая печати менее чем за месяц. Для Линь Дуна это было огромным плюсом. Из-за особенностей духовного символа судьбы Линь Дуна, хоть он и был мастером символов 3 и краткая печати, его ментальная энергия была сравнима с 4 и краткая печатью. Мастер символов 4 и краткая печати в состоянии сражаться с практиком на совершенной стадии Юаньден. Поэтому, Линь Дун имеет возможность обмениваться ударами с практиком на совершенной стадии Юаньден. Несмотря на то, что он не может полностью победить такого противника, ему можно не бояться таких людей. Несмотря на то, что башня мастеров символов – это хорошее место для тренировок, никто не может остаться тут навсегда. Находиться здесь более 20 дней – это был уже предел для Линь Дуна. Кроме того, водоворот сейчас развеялся. Не пройдет много времени, как он будет насильно вытеснен из башни мощным давлением. Похоже, пора уходить, пробормотал про себя Линь Дун. Когда он собирался уходить, то увидел барьер в центре. Это был проход к 9 уровню. Смотря на барьер, Линь Дун начал колебаться. Ему было любопытно, что находится на 9 этаже. Если на 8 было духовное искусство уровня ЦИ, то, что же будет на 9? Стоя на месте, Линь Дун некоторое время колебался. Если бы он сказал, что не интересуется 9 этажом, то это было бы ложью. Однако, кто знает, есть ли опасность на том этаже. Я попробую. Так как я собирался уходить, то даже если мне не удастся, то просто буду выслан из башни. Линь Дун некоторое время колебался, после чего стиснул зубы. Было непросто достигнуть 8 уровня, и это будет расточительством, не попробовать попасть на 9 этаж. Так как он решился, то больше не медлил, и шагнул к барьеру. Несмотря на то, что Линь Дун лишился водоворота духовных символов, после огромного усиления ментальной энергии, он был в состоянии держаться. Поэтому, через несколько мгновений он дошел до барьера. Немного подумав, он сделал шаг вперед. Донг. Когда Линь Дун вошел в барьер, раздался слабый звук. Сразу же мощная сила появилась и попыталась оттолкнуть Линь Дуна. ХМПФ. Почувствовав отталкивающую силу, Линь Дун фыркнул. Три духовных символа судьбы в его дворце Нивань мгновенно направили часть ментальной энергии, чтобы противостоять барьеру. Хаотичные волны ментальной энергии бесконечно двигались внутри барьера, и тело Линь Дуна казалось замороженным в этом барьере. Однако, если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что он не застрял, а просто очень медленно продвигается. Это противостояние длилось почти 10 минут. Хотя шаги были маленькими, под давлением барьера, даже их трудно было сделать. Исчезни. В такой тупиковой ситуации, Линь Дун стал нетерпеливым. Свет блеснул в его глазах, и три духовных символа судьбы в его дворце Нивань немного сжались, после чего резко увеличились. Бум. С увеличением духовных символов, возникла внушительная ментальная энергия и насильно оттолкнула мешающую силу. Линь Дун воспользовался этой возможностью и сделал шаг вперед. Его фигура мелькнула и полностью исчезла. В глазах Линь Дуна потемнело на долю секунды, после чего видение восстановилось, и он огляделся. Девятый этаж был совершенно обычным. Пространство было маленьким и занимало 10 или чуть больше футов. Пол был покрыт пылью и по сравнению с нижними этажами казался очень грязным. Линь Дун был ошеломлен на мгновение от этого зрелища. Он не ожидал, что таинственный девятый уровень будет выглядеть так обычно. Похоже, здесь нет ничего интересного. Линь Дун нахмурился и внимательно осмотрел девятый уровень. Через несколько мгновений его взгляд остановился на двух стенах. Было множество узоров на этих стенах, и они выглядели довольно загадочными. Понаблюдав некоторое время, Линь Дун обнаружил, что эти загадочные узоры образуют два сложных и древних символа. Древние символы были настолько сложны, что можно было почувствовать головокружение, глядя на них. Однако, каждый штрих, казалось, содержал сущность неба и земли. Невероятно волшебно. Линь Дун сосредоточился на символе, находящемся на левой стене. Когда он полностью сосредоточился, то понял, что этот древний символ фактически испускает слабую всасывающую силу. Из-за этой всасывающей силы, духовный символ судьбы Линь Дуна, казалось, собирался вылететь. Обнаружив эту странную ситуацию, волосы Линь Дуна встали дыбом, и он отступил на два шага. Это было просто непостижимо. Эти символы были обычными изображениями, как если бы человек использовал кисть и нарисовал их на стенах. Они не были символами, образованными с помощью ментальной энергии, так как они могли обладать такой странной способностью, всасывающая сила. Линь Дун был сбит с толку, но затем кое-что заметил. Быстро он поднял голову и посмотрел на этот сложный символ, который казался древним. Ранее он не понимал, что этот древний символ на стене на самом деле немного напоминает духовный символ судьбы в его дворце Нивань. Конечно, сходство было крошечным. Его духовный символ был далек от такого сложного и загадочного древнего символа. Он казался упрощенной версией, и Линь Дун почувствовал, как его сердце подпрыгнуло. Может быть, есть какая-то связь между его духовным символом и этим древним символом? Вспоминая странные способности своего духовного символа судьбы, выражение лица Линь Дуна стало немного странным. Что это за древний символ на стене? Линь Дун не знал почему, но чувствовал, что его духовный символ связан с этим древним символом. Что это за символ? Пробормотал про себя Линь Дун. Лишь одним видом древний символ казался ужасающим. Хотя он был нарисован с помощью кисти, он уже обладал такой силой. Если этот символ превратить в духовный символ, как поразительной мощью он будет обладать. Обнаружив этот таинственный древний символ, Линь Дун чувствовал смятение в своем сердце. Он не предполагал, что случайно столкнется с такой вещью, войдя в башню. К тому же, его духовный символ судьбы, казалось, был связан с этой вещью. Линь Дун поджал губы и скользнул взглядом по двум древним символам на стенах. Мгновение спустя, его взгляд сосредоточился на углу стены, где почти неразборчивым почерком были написаны слова. Слова, казалось, были написаны давно и выглядели очень нечеткими. Линь Дун пытался распознать их, и через некоторое время смог определить два слова. Древний символ. Два слова были почти неразборчивыми, но когда Линь Дун определил их, то, не понимая почему, почувствовал благоговение в сердце. Даже три духовных символа судьбы в его дворце Нивань немного вздрогнули. Древний символ, что это? Смотря на два слова, пробормотал Линь Дун. Между небом и землей, мастера символов формируют духовные символы с помощью ментальной энергии. Они разделены на бесчисленное количество видов, но самыми грозными являются древние символы. Древние символы сделаны не людьми, а сформированы законами неба и земли. Каждый древний символ обладает силой, чтобы раскрыть небеса. Тот, кто обладает древним символом, будет самым сильным существом на небе и земле. Пока Линь Дун недоумевал, знакомый голос раздался в его сознании. Это был маленький куница. «Ты проснулся?» Услышав этот голос, Линь Дун был приятно удивлен и спросил. «Да». На плече Линь Дуна сформировалась светящаяся тень, после чего появился маленький куница. Его маленькие глаза смотрели на два древних символа на стенах. Затем он вздохнул и пробормотал. «Я действительно не ожидал, что кто-то в таком месте будет знать о существовании древнего символа». Глава 145. Карта ментальной энергии. Этот древний символ настолько мощный, увидев, что даже маленький куница уважительно относится к так называемому древнему символу. Линь Дун был очень шокирован. Сразу же он восхищенно воскликнул. «Так перед нами два древних символа», — размечтался. Маленький куница посмотрел на Линь Дуна, как на идиота, после чего высмеял его. «Что касается древнего символа, если он появится, то перевернет небо и землю, не говоря уже о двух. Ты думаешь, что обычная Великая Империя Янь может иметь такую божественную вещь?» Смотря на маленького куницу, Линь Дун почувствовал неловкость. Кажется, он действительно сказал бред. Два древних символа здесь, просто нарисованы на стенах. Человек, который сделал это, наверное, видел их в прошлом. Хех, он должен был быть достаточно опытен, чтобы, полагаясь на свою память, нарисовать их. В конце концов, эти символы сформированы законами неба и земли. Большинство мастеров символов не смогут так изобразить их. Так как этот человек смог успешно изобразить форму этих символов, это уже довольно хорошие достижения, прокомментировал маленький куница, смотря на сложные символы, изображенные на стене. Так как тот человек видел эти символы, он должен знать, где они находятся, предположил Линь Дун. Услышав эти слова, маленький куница замолчал. Через некоторое время он кивнул головой и сказал: «Это возможно. Тот, кто получит эти древние символы, станет легендарной фигурой. Возможно, тот человек столкнулся с этими символами». «Сколько существует древних символов?» — с любопытством спросил Линь Дун. Он знал, что, возможно, никогда не сможет увидеть хотя бы один такой символ. Однако он не мог не спросить. «На основе моих знаний должно быть 8 символов. В прошлом я встретил человека, который обладал древним символом. Его сила действительно была ужасающей. Даже на пике своих сил я не был ему противником», — пробормотал маленький куница. Линь Дун не знал, насколько силен был маленький куница. Однако, судя по тону последнего, его сила должна была превысить 3 стадии создания. Возможно, он даже достиг стадии нирваны. Однако, даже с такими огромными способностями, он по-прежнему уступал элитному практику, который обладал древним символом. Поэтому, можно было представить, насколько пугающим был тот человек. 8 древних символов, очень таинственны. Тот факт, что этому человеку посчастливилось увидеть 2 древних символа, означал, что он был весьма опытным. Исходя из рисунков на стенах, я не встречался с такими символами раньше. Поэтому, возможно, эти 2 древних символа по-прежнему присутствуют, продолжил маленький куница. Ты, должно быть, заметил, что мой духовный символ судьбы немного похож на один из этих символов. Линь Дун помолчал, после чего спросил. Он был заинтересован в происходящем. Первоначально он считал, что получил обычный символ судьбы. Однако, исходя из текущей ситуации, символ был довольно необычным. Это маленький куница помолчал, после чего сказал. Твой духовный символ судьбы связан с этим древним символом. Если я не ошибаюсь, он сформирован очень способным человеком из понимания древнего символа. Поэтому, можно сказать, что он рожден из этого древнего символа. Если это так, то тот человек действительно внушительный. После жизни в течение многих лет, я редко слышал о людях, способных понять древние символы, не говоря уже о том, чтобы сформировать из них новый символ уважения, можно было услышать в голосе маленького куницы. Линь Дун кивнул головой, так как объяснение имело смысл. Однако он получил этот символ судьбы случайно, поэтому не было никакого способа узнать, какой человек смог создать этот древний символ водоворота. Очень жаль, что эти древние символы просто нарисованы. Если бы ты смог узнать расположение этих символов, это было бы невероятно. В конце концов, они считаются легендарными, с сожалением сказал маленький куница. Линь Дун пожал плечами. Даже если эти древние символы были невероятно мощными, получение их казалось слишком великой целью. В конце концов, его нынешней целью была защита семьи Линь и получение достойного результата на сборе клана Линь, чтобы выполнить желание Линь Чжинтяня. Здесь ни на что больше смотреть. Пойдем, Линь Дун махнул рукой, собираясь уходить. Подожди минутку. Поспешно сказал маленький куница. Видя вопросительный взгляд Линь Дуна, он сказал: «Призови свой духовный символ судьбы и направь в сторону древних символов». Линь Дун слегка нахмурился. Маленький куница казался очень настойчивым. Немного поколебавшись, Линь Дун выполнил просьбу и призвал духовный символ. Однако, для безопасности, он призвал только один из 3 символов. Духовный символ судьбы светился, паря в воздухе. Линь Дун осторожно направил его к стене. БЗЗ. Под нервными взглядами Линь-Дуна и маленького куницы, символ начал приближаться к стене. Когда духовный символ был в нескольких дюймах от стены, он начал вибрировать. После этого, он вырвался из-под контроля Линь-Дуна, и превратился в водоворот, размером с ладонь. Это внезапное изменение вызвало панику у Линь-Дуна, и он попытался отозвать духовный символ, однако обнаружил, что уже потерял контроль над ним. «Не паникуй, это всего лишь духовный символ судьбы. Даже если ты его потеряешь, то сможешь вырастить снова. Однако, если мы сейчас получим что-нибудь, это будет стоить сотни потерянных духовных символов», — поспешно сказал маленький куница. «Тебе лучше не лгать мне», — стиснув зубы, сказал Линь-Дун. «ПФФ, если бы не тот факт, что ты помог мне ранее, дедушка куница даже не потрудился бы помочь тебе. Для мастеров символов, древний символ является легендарным оружием. Если ты сможешь получить его, я гарантирую, что ты станешь легендарной фигурой». Маленький куница поджал губ и небрежно сказал. Пока Линь-Дун и маленький куница разговаривали, потоки ментальной энергии начали выходить из водоворота духовного символа. Затем он осветил древний символ на стене. Когда свет засиял на древнем символе, некоторые лучи отразились. Эти лучи света отразились в пустое пространство и сформировали бледное изображение. «Это карта Великой Империи Янь?» – удивленно спросил Линь-Дун. Затем он сосредоточил взгляд на определенном месте карты. В этом месте была ярко-красная точка. «Эта карта указывает местоположение древнего символа», – небрежно сказал маленький куница, после чего проворчал: «Ты действительно везучий мальчишка. Если новость об этой карте распространится, все мастера символов Великой Империи Янь сойдут с ума». Линь-Дун почесал голову, когда внимательно смотрел на карту ментальной энергии. На карте, кроме красной точки в Великой Империи Янь, была еще одна красная точка. Однако, расположение этой красной точки было очень удаленным. Вероятно, она была вне Великой Империи Янь. Карта ментальной энергии существовала некоторое время, после чего была поглощена водоворотом духовного символа. Затем, водоворот превратился обратно в духовный символ судьбы и вернулся в сознание Линь-Дуна. Когда духовный символ вернулся, Линь-Дун почувствовал дополнительные знания. «Это была карта. Я просто не могу поверить. Внутри этой ничтожной Великой Империи Янь, на самом деле был тот, кто знал местоположение двух древних символов», — сказал маленький куница. Он был шокирован существованием такой карты. В конце концов, во всем мире было лишь 8 древних символов. Поэтому, это было слишком невероятным, что они смогли узнать местоположение двух древних символов в этой захудалой башне мастеров символов. Так как человек знал, где находятся эти древние символы, почему он не забрал их? «Древний символ должен быть очень привлекательным для мастеров символов, верно?» — с подозрением спросил Линь-Дун. «Откуда я знаю? Кроме того, ты думаешь, что так легко получить древний символ? Эта легендарная вещь не может быть получена обычным человеком». Маленький куница закатал глаза и сказал: «Может быть, у этого человека были хорошие навыки разведки?» Линь-Дун опешил от этого предположения. Несмотря на то, что он знал расположение этих древних символов, он не собирался сразу же искать их. Линь-Дун знал, что с текущей силой, даже если ему удастся найти их, он сможет только глазеть на них. Сейчас он не верил, что сможет подчинить эти легендарные объекты. «Теперь мы можем уйти?» – спросил Линь-Дун. «Пошли. С твоей силой действительно глупо искать древние символы. Ты должен отправиться только после того, как станешь хоть немного способным, не считаясь с чувствами Линь-Дуна», — бесцеремонно сказал маленький куница. Взмахнув своими когтями, его тело рассеялось и улетело обратно в каменный талисман. Линь-Дун смиренно покачал головой. Сейчас он довольно известен в городе Янь. Однако, сталкиваясь с маленьким куницей, он получал только унижение. Время идти. Еще раз осмотрев стены, Линь-Дун почувствовал, что древние символы, нарисованные на стенах, стали тусклее. Такое ощущение, что их дух исчез. Линь-Дун догадался, что это произошло потому, что он получил карту ментальной энергии. Поэтому, в будущем, никто не сможет получить здесь карту. Думая об этом, Линь-Дун мягко улыбнулся. Затем он медленно покинул девятый этаж. Треск-треск. Когда Линь-Дун исчез, древний символ на стене начал разрушаться. Куски стены отваливались, и в считанные секунды, два древних символа полностью исчезли. Глава 146. Появление бури. Когда Линь-Дун вышел из башни, он увидел толпу одеревеневших фигур. Взгляды были направлены в его сторону. Они как будто увидели призрака. «Мастер Янь, ребята, вы в порядке?» Линь Дун сухо усмехнулся, идя в их сторону. «Ты поднялся на 9-й уровень?» Голос мастера Яня дрожал. Даже он не мог войти на 9-й уровень. «Ох, что-то не так, я только проверил, смогу ли я войти на 9-й уровень?» Видя выражение мастера Яня, Линь Дун немного испугался. Он был удивлен, что они узнали, что он был на 9-м этаже. Сразу же он осторожно просил: «Этот парень, мастер Янь, несколько мастеров символов 3 и краткая печать глотали холодный воздух, и в их глазах был шок. В течение многих лет никто не смог войти на 9-й уровень, и кто бы мог подумать, что Линь Дуну удастся. К счастью, люди из города Небесного Огня быстро ушли, иначе они были бы так удивлены, что их рвало бы кровью». Один мастер символов выдавил улыбку, остальные кивнули головами. Никто не мог представить, что Линь Дун сможет попасть на самый таинственный уровень башни мастеров символов. Линь Дун издал 2 сухих смешка. Он знал, что если говорить об истинных способностях, то он был равен Чжоу Туну, и если бы не особенности его духовного символа судьбы, он не смог бы совершить такие достижения. Конечно, даже в этом случае, талант к ментальной энергии у Линь Дуна был очень удивительным. В конце концов, даже без духовного символа, было не так много отличий между Линь Дуном и Чжоу Туном. Однако, Чжоу Тун был мастером символов номер 1 в городе Небесного Огня, и также время его тренировки ментальной энергии намного превзошло Линь Дуна. Тем не менее, Линь Дун был в состоянии обогнать того, а такой уровень таланта можно считать чудовищным. «В этот раз, все благодаря тебе», подошла Цзы Юэ и тихо сказала. Теперь, ее лицо не было таким морозным, как раньше. В этот раз, Линь Дун сохранил башню в городе Янь. Хотя она была гордой и холодной, она не была слишком высокомерной, поэтому она больше не показывала ледяное выражение. Видя, что холодная красавица внезапно стала мягче, Линь Дун почувствовал неловкость. Он улыбнулся и сказал: «Я просто выполнил то, что мне поручили. Ты теперь стал мастером символов 3 и краткой печати, верно?» Мастер Янь погладил бороду и усмехнулся. С тех пор, как Линь Дун вошел в башню мастеров символов, они практически не покидали это место. Все их внимание было сосредоточено здесь, поэтому волнения, вызванные прорывом Линь Дуна, не смогли избежать их внимания. «Да», Линь Дун не стал скрывать. Он улыбнулся и кивнул головой. Это заставило некоторых страдальчески улыбаться, когда они тайно вздыхали. Они тренировались в течение 10 лет, чтобы достичь этого шага, но Линь Дун догнал их менее, чем за 2 года. Эта скорость вызывала восхищение. «Люди из города Небесного Огня уехали, ха-ха, Чжоу Тун оставил для тебя сообщение. Когда он снова повстречает тебя, он определенно победит». Линь Дун усмехнулся, у него не было плохих намерений по отношению к Чжоу Туну. Когда они встретятся в будущем, Линь Дун хотел бы узнать, смогут ли они стать друзьями. Так как битва за башню окончилась, Линь Дуну больше не нужно было оставаться. Он отсутствовал почти месяц, поэтому надо поспешить домой. Таким образом, побеседовав с мастером Янем и остальными, он попрощался и ушел. Покинув гильдию мастеров символов, Линь Дун направился домой. Вскоре после того, как он миновал вход, он нахмурился. Сегодня семья Линь казалась более пустынной, чем обычно. «Братик Линь Дун», — раздался знакомый ясный голос. Подняв голову, он увидел девочку в зеленом, которая приближалась быстрыми шагами, и нежная улыбка была на ее лице. «Цин Тань, братик Линь Дун, ты, наконец, вернулся». Цин Тань стояла перед Линь Дуном, и большая радость плескалась в ее ясных глазах. Рядом с ней Огонек взволнованно зарычал. «Брат Линь Дун вернулся». Множество фигур быстро выбежало из поместья. Что было удивительно, большинство из них были из молодого поколения семьи Линь. Впереди толпы Линь Дун увидел Линь Ся, Линь Хуна и остальных, кого не видел долгое время. «Сестренка Линь Ся, что-то случилось? Где дедушка и остальные?» Линь Дун нахмурился и спросил. «Кое-что произошло. Дедушка и остальные ушли». Линь Ся, колеблясь, ответила. «Что произошло?» Сердце Линь Дуна упало. Он почувствовал, что было что-то не так. Он сразу же решил добраться до сути. Две партии Ян Юань камней были ограблены, а также отец и первый дядя были ранены. Тихо сказала Цин Тань. Когда она говорила, ее кулаки были плотно сжаты. Она была в ярости. Отец был ранен. Услышав эти слова, ярость появилась в глазах Линь Дуна. «Кто это сделал?» «Я слышала, как дедушка и остальные говорили, что это должна быть секта призрачного клинка, ответила Линься. Секта призрачного клинка, их лидер Гуйянь, Линь Дун нахмурился. Он слышал о секте призрачного клинка, и хотя они не могли сравниться с одной из трех крупнейших фракций города Янь, они были не слабыми. Их лидер, Гуйянь, был довольно известен в городе Янь. Хотя он и не достиг совершенной стадии Юаньден, он был номером один среди практиков на продвинутой стадии Юаньден. Для сравнения, известность Вэйтуна была немного меньше. У семьи Линь не должно быть никаких обид с ними, верно? У нас на самом деле нет никаких обид с ними, однако, говорят, что секта призрачного клинка и банда кровавого волка создали альянс недавно, с горечью сказала Линься. Банда кровавого волка. Выражение Линь Дуна стало темным. Он знал, что семья Линь старалась не выделяться в это время, и поэтому не могла спровоцировать секту призрачного клинка. Оказывается, банда кровавого волка тайно причиняет вред. У нас нет конкретных доказательств, что это был секта призрачного клинка, их работа была очень чистой. Они отрицают свою причастность. Довольно много фракций наблюдают за происходящим со стороны. С тех пор, как новость о том, что мы владеем жилой Ян Юань камней распространилась, это привлекло множество жестоких взглядов. Вздох, сейчас, ситуация слишком хаотичная, эти ребята ждут, когда наша семья Линь будет истощена, после чего накинутся на легкую добычу. Вчера банда кровавого волка прислала сообщение, что они могут стать посредниками. ХМПФ, все произошло из-за них, а теперь они пытаются казаться добряками. Они считают нас дураками, сердито сказала Линься. Она сильно злилась из-за подлых методов банды кровавого волка. Линь Дун слегка кивнул головой. Глубоко в его глазах всплыл холодный свет. Похоже, то, что он убил Вэйтуна, был недостаточным, чтобы семья Линь смогла утвердиться в городе Янь. Конечно, это все из-за действий банды кровавого волка. До тех пор, пока они считают семью Линь занозой в заднице, остальные фракции не посмеют приблизиться к их семье. В конце концов, разница в силе была слишком большой. Сила совершенной стадии Юань Дэн была по-настоящему пугающей. Сегодня, дедушка и остальные повели войска семьи Линь на площадь города Янь, для переговоров. К счастью, члены Ассоциации Тысячи Золотых также подошли. Ассоциация Тысячи Золотых также пришла. Линь Дун облегченно вздохнул. Несмотря на то, что секта призрачного клинка может не бояться Ассоциации Тысячи Золотых, из-за поддержки банды кровавого волка, это по крайней мере сможет их сдержать, чтобы они открыто не задирали семью Линь. Семье Линь до сих пор не хватает репутации. Линь Дун поджал губы и сформировал холодную улыбку. Все оставайтесь в поместье, не выходите на улицу, огонек останется с вами. Что касается остального, оставьте это на меня, спокойно сказал Линь Дун, после чего развернулся. Он был раздражен методами банды кровавого волка. Так как он пока не в состоянии избавиться от банды кровавого волка, он просто уберет их помощников. Линь Дун хотел показать всему городу Янь, что когда банда кровавого волка направляет свое оружие на их семью Линь, он уничтожит каждого пришедшего. Столкнувшись с этими, похожими на волков, парнями, он мог использовать только ужасающие методы. Только так он сможет вызвать страх и ужас. Смотря на спину Линь Дуна, Линься и остальные раскрыли рты, но, в конце концов, они могли только послушно кивнуть. Сейчас влияние Линь Дуна было сравнимо с Линь Чжэньтянем. Не говоря о молодом поколении, даже Линься и Линь Кэнь не могли игнорироваться слова Линь Дуна. Сейчас огонек был равен практику начальной стадии Юань Дэн. С ним, в качестве охранника, Линь Дун мог чувствовать спокойствие, когда ушел. Выйдя за ворота, Линь Дун проверил направление, после чего понесся к городу. Холодный убийственный взгляд был в его глазах. «Призрачный клинок Гуйянь, моя семья Линь не слабаки, как ты думал. Так как ты причинил боль моему отцу, я обеспечу тебе встречу с Создателем». Глава 147. Кусок дерьма. Городская площадь считается довольно популярным местом в городе Янь. Из-за большого числа фракций, часто происходит множество столкновений. Иногда, такие столкновения не могут быть урегулированы на дуэльной арене, поэтому городская площадь стала местом решения этих споров. Как правило, даже городские охранники не приходят сюда. Сегодня, немало фракций собрались на городской площади. Такая толпа людей была удивительным зрелищем. Несмотря на то, что город Янь предоставлял больше возможностей, чем город Циньян, воспользоваться этими возможностями не так просто. Для того, чтобы утвердиться здесь, семье Линь необходимо показать достаточную силу, тем более, что они уже вызвали множество завистливых взглядов. Поэтому, необходимо показать достаточный уровень прочности. За этот период времени, сила семьи Линь существенно возросла, ведь благодаря жили Ян Юань камней, они привлекли экспертов на свою сторону. Иначе, с силой семьи Линь в прошлом, они не решились бы напрямую сделать ход против секты призрачного клинка. В окружении множества фракций, в центре площади, были люди банды Кровавого Волка, секты призрачного клинка, ассоциации Тысячи Золотых и семьи Линь, которая играла главную роль в сегодняшнем событии. Юэ Шань, как обычно, был во главе банды Кровавого Волка. Его высокое и крепкое тело испускало грозную ауру. Никто не мог смотреть сверху вниз на этого человека, который был одним из немногих практиков совершенной стадии Юань Дэн в городе Янь. Рядом с бандой Кровавого Волка была большая группа людей в черной одежде. Во главе был худой мужчина. Этот человек имел пару глубоко посаженных глаз и выглядел очень коварным. Его тонкие губы придавали ему холодный и жестокий вид. Этот человек был лидером секты призрачного клинка, номер один среди практиков продвинутой стадии Юань Дэн города Янь, призрачный клинок Гуйянь. Ха-ха, народ, город Янь не принадлежит одному человеку. Способный человек может получить здесь то, что заслуживает. Конечно, он должен соблюдать некоторые правила. Юэ Шань улыбнулся и, скользнув взглядом по округе, взял на себя инициативу, чтобы говорить. Ха-ха, глава Юэ Шань, ваша банда Кровавого Волка нарушила немало правил, поэтому ваши слова кажутся шуткой, небрежно ответил Сяван Цзинь. Мы собрались здесь не для того, чтобы слушать, как вы говорите о правилах. Секта призрачного клинка украла Ян Юань камни у семьи Линь. Наша ассоциация Тысячи Золотых считается союзником семьи Линь. Если секта призрачного клинка не собирается нести ответственность, наша ассоциация не оставит этот вопрос так просто. Председатель Ся, секта призрачного клинка, союзник моей банды Кровавого Волка, усмехнулся Юэ Шань и небрежно ответил. Так как вы высказали свою позицию, я также объявлю, что если ассоциация Тысячи Золотых сделает что-нибудь секте призрачного клинка, то моя банда Кровавого Волка не будет сидеть на месте. Атмосфера на городской площади стала более враждебной. Многие переглядывались в смятении. Они думали, что обе стороны вначале обменяются любезностями, но они не ожидали, что ситуация так быстро ухудшится. Хотя секта призрачного клинка сильна, моя семья Линь не даст себя в обиду. Вы украли Ян Юань камни и даже ранили членов моей семьи. Если мы не вернем этот долг, то моя семья Линь потеряет лицо. Раздался низкий голос Линь Чжэньтяня. Он знал, что секта призрачного клинка была мощной фракцией, поэтому он только угрожал. Секта призрачного клинка. Хех, старик Линь, говори, но не заговаривайся. Когда это моя секта призрачного клинка касалась Ян Юань камней вашей семьи Линь, глумился Гуйянь. Было видно, что он бесстыдно отрицал. Хотя семья Линь знала, что эта секта призрачного клинка была виновником, у них не было доказательств. И даже если бы они были, это не принесло бы особой пользы. Правила были пустым местом перед силой, поэтому секта призрачного клинка была настолько высокомерна и запугивала семью Линь. Хе-хе, глава Линь, похоже, это недоразумение. Семья Линь и секта призрачного клинка уже обменялись ударами, и обе стороны пострадали. Будет нехорошо, если это продолжится, я боюсь, что губернатор города будет возмущен. Усмехнулся Юэ Шань. Выражение Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных стали темными. Они ощущали циничные взгляды. В конце концов, семья Линь имела слабую основу в городе Янь, и не могла сравниться с такими фракциями, как банда Кровавого Волка и секта призрачного клинка. Моя семья Линь имеет твердый характер, и независимо от того, какую цену надо заплатить, мы должны восстановить свое лицо. Линь Чжэньтянь сделал глубокий вдох и решительно сказал, это не город Циньян, поэтому было невыгодно промолчать. В кругу этих волков надо было показать, что ты еще более порочный. Иначе сегодняшняя ситуация будет продолжаться. Услышав слова Линь Чжэньтяня, взгляд Юэ Шэня слегка потемнел. Он не ожидал, что Линь Чжэньтянь осмелится так высказываться перед этой большой толпой. Хех, старик, ты на самом деле думаешь, что секта призрачного клинка боится семьи Линь? Если бы не глава Юэ Шань, ваша семья Линь уже бы давно была выслана обратно в город Циньян. Я дам вам совет, мудрый человек знает, когда надо подчиниться обстоятельствам. Гуйянь ехидно усмехнулся. Гуйянь, ты становишься все смелее и смелее. Выражение Сяван Цзиня стало ледяным, Когда он сделал шаг вперед и ударил кулаком, мощный ураган прорвал воздух и рванул в сторону Гуйяня. Бах! Мощный ураган не одарил Гуйяня. Когда Сявань Цзинь сделал свой ход, Юэ Шань вышел вперед и принял удар, не сдвинувшись ни на дюйм. Председатель Ся, все здесь собрались, чтобы вести переговоры и урегулировать этот вопрос. Такие действия не годятся, верно? Холодно сказал Юэ Шань. ХМПФ, глава Юэ Шань, вы не можете называть это решением вопроса. Это больше похоже на давление вашим влиянием. Ледяным голосом сказала Сюань Су. Юэ Шань усмехнулся и посмотрел в сторону семьи Линь. У меня есть идея. Может быть, секта призрачного клинка действительно была не права. Я позволю им загладить свою вину. Услышав эти слова, Линь Чжэньтянь не расслаблялся, но вместо этого стал более бдительным. Он не верил, что Юэ Шань хочет помочь им. Как насчет того, что в будущем секта призрачного клинка будет сопровождать Ян Юань камни, добываемые вашей семьей Линь? Вам будет нужно лишь разделить с ними немного прибыли. Хе-хе, я считаю, что это будет хорошим сотрудничеством для семьи Линь. Я гарантирую, что никто не посмеет прикоснуться к конвою вашей семьи. Что скажете? Вы заходите слишком далеко. Линь Чжэньтянь побелел от гнева. Даже глаза Линьмана стали кроваво-красными. Этот ублюдок собирался разделить прибыль от жилы Ян Юань камней всего после нескольких бойких слов. Глава Юэ Шань, ваша идея действительно уместна. Холодно иронизировала Сюань Су. Было видно, что банда Кровавого Волка присматривается к жиле Ян Юань камней семьи Линь. Вероятно, что виновником этой цепи событий был Юэ Шань. «Моя семья Линь ценит идею главы Юэ Шаня», — тихо сказал Линь Чжэньтянь. «Ладно, так как вы не принимаете мою доброту, пусть этот вопрос решается семьей Линь и сектой призрачного клинка. Однако, никто другой не должен вмешиваться в этот вопрос, иначе моя банда Кровавого Волка не будет сидеть на месте. Даже если мы станем врагами ассоциации Тысячи Золотых, это будет неизбежно», — равнодушно улыбнулся Юэ Шань и сказал. Глаза Сявань Цзиня сузились. Юэ Шань планировал использовать это, чтобы подавить из ассоциации Тысячи Золотых. В конце концов, хоть сила семьи Линь выросла, все еще была разница между ними и сектой призрачного клинка. Конечно, самое главное, что секта обладала таким экспертом, как Гуйянь. Хотя Сявань Цзинь не любил его, он должен был признать, что тот действительно был номером один среди практиков продвинутой стадии Юаньден. Даже Вэйтун не мог сравниться с этим человеком. Поэтому, если ассоциация Тысячи Золотых не вмешается, семья Линь заплатит огромную цену в борьбе с сектой призрачного клинка. Юэ Шань и остальные понимали это, поэтому собирались воспользоваться возможностью и подавить ассоциацию Тысячи Золотых. Похоже, эти ребята потратили много времени, чтобы подготовить этот план. В конце концов, даже если ассоциация Тысячи Золотых сделает свой шаг, до тех пор, пока банда Кровавого Волка будет их сдерживать, семье Линь все равно придется столкнуться с сектой призрачного клинка. Когда наступит это время, могут появиться некоторые ублюдки, которые захотят воспользоваться кризисом. Это еще сильнее ухудшило бы ситуацию семьи Линь. Смотря на эту сцену, многие окружающие фракции покачали головами. Семья Линь теперь почувствует результат оскорбления банды Кровавого Волка. Им придется заплатить огромную цену крови, чтобы решить этот вопрос. Из того, что они могли сказать, банда Кровавого Волка и секта Призрачного Клинка присмотрелись к жиле Ян Юань камней. Что касается этого, хотя многие и завидовали, они не могли ничего поделать. Сила семьи Линь быстро возросла. Кроме секты Призрачного Клинка и трех крупнейших фракций, было немного фракций, которые смогли бы полностью подавить их. Гуйянь коварно смотрел на уродливые выражения Линь Чжэньтяня и остальных. Он засмеялся и сказал: «Вы должны быстро принять решение. У нас не так много времени, и независимо от вашего выбора, моя секта Призрачного Клинка пойдет до конца». На лицах Линь Чжэньтяня и остальных было мрачное выражение. «Я слышал, что ваша семья Линь имеет сдобного мальчишку, который даже сумел убить Вэйтуна. Я думаю, что вы должны оставить решение за ним». Гуйянь наклонил голову и странно рассмеялся. Услышав его слова, пламя в глазах Линьмана и остальных был переполнено. Однако, когда они собирались кричать, ледяной смешок раздался из-за пределов городской площади. После этого, фигура шагнула по воздуху и приземлилась рядом с семьей Линь, под удивленными взглядами каждого. «Такой кусок дерьма, как ты, действительно думает, что сможет разделить жилу Ян Юань камней с семьей Линь?» Глава 148. Указание. Внезапное появление этого смешка пронзило напряженную атмосферу. Поэтому, когда появилась фигура, все взгляды были обращены к ней. Линь Дун. Увидев этого молодого человека, все были озадачены. Повсюду раздались шепотки. После убийства Вэй Туна, его репутация в городе Янь была довольно хороша. Все знали, что самый сильный в семье Линь не Линь Чжэнтянь, а этот молодой человек, Дун Ер. Увидев появление Линь Дуна, Линь Чжэнтянь, Линь Ся и остальные были в восторге. Авторитет этого мальчика был огромен для них. «Отец, как ты?» Линь Дун игнорировал взгляды и повернулся к Линь Ся. Цвет лица последнего был немного бледным, сразу же холод появился во взгляде Линь Дуна. «Не так уж и плохо», — Линь Ся покачал головой и вздохнул. «Хорошо, что ты вернулся, за последнее время много чего произошло. Я знаю, оставь остальное на меня», — Линь Дун кивнул и сказал. «Это Гуй Янь травмировал тебя?» Линь Ся болезненно улыбнулся и кивнул головой. «Паршивец, я даже думала, что ты пропал». Сюань Су быстро подошла и, закатив глаза, обиженно сказала. «Большое спасибо старшей сестре Су и председателю Ся». Линь Дун сцепил руки и поблагодарил их. «Хихи, не стоит благодарить», — Сяван Цзинь улыбнулся и развел руки, после чего нахмурился. «Текущий вопрос довольно труден. Банда Кровавого Волка и секта Призрачного Клинка объединились, чтобы прибрать к рекам добычу Ян Юань камней. Похоже, они хорошо все спланировали. В конце концов, твои разногласия с бандой Кровавого Волка на совести Ассоциации Тысячи Золотых. Если они попытаются что-нибудь сделать, Ассоциация не останется в стороне, но секта Призрачного Клинка воспользуется возможностью и будет сражаться против вашей семьи Линь. Если все будет плохо, Ассоциация Тысячи Золотых наймет войска, чтобы разобраться с бандой Кровавого Волка и сектой Призрачного Клинка». Холодный свет промелькнул в красивых глазах Сюань Су. «Большое спасибо, но не нужно заходить так далеко. Наша семья Линь справится с сектой Призрачного Клинка», — усмехнулся Линь Дун. «Линь Дун – это не пустяк. Гуй Янь известен как номер один продвинутой стадии Юань Дэн города Янь. Даже Вэй Тун не осмеливался пересекаться с ним. Не принуждай себя», — серьезно сказал Сявань Цзинь. Линь Дун слегка улыбнулся. Если бы это было месяц назад, то он действительно боялся бы этого номера один, но теперь ты тот, кто убил Вэй Туна, Линь Дун. Пока Линь Дун разговаривал с Сявань Цзинем и остальными, Гуй Янь узнал его. Переглянувшись с Юэ Шанем, он равнодушно спросил. Линь Дун посмотрел на Гуй Яня, и его улыбка медленно исчезла. «Так как ты в состоянии принимать решение, дай четкий ответ на сегодняшний вопрос. До тех пор, пока моя секта Призрачного Клинка будет сопровождать добытые Ян Юань камни вашей семьей, никто не посмеет прикоснуться к ним». Гуй Янь хитро смотрел на Линь Дуна, и его улыбка была довольно некрасивой. «Конечно, если вы не готовы, мы не будем заставлять вас. Однако, вы должны быть осторожны в будущем, иначе, все добытые вами Ян Юань камни могут быть не вывезены». Его последние слова были неприкрытой угрозой, в результате чего Линь Чжэнтянь и остальные побелели от гнева. «Лидер секты Гуй Янь, похоже, вы очень заинтересованы в жиле Ян Юань камней нашей семьи. Я прав?» – спокойно сказал Линь Дун. «Если бы ваша семья Линь послушно осталась в городе Циньян, возможно, никто бы не узнал. Однако, так как вы собираетесь расположиться в городе Янь, я должен научить вас правилам», — злобно рассмеялся Гуй Янь. «Эти так называемые правила сравнивают, чей кулак больше. Лидер секты Гуй Янь, проститутке не нужно носить вывеску, верно? Мы все образованные люди, так зачем ходить вокруг да около?» — с фальшивой улыбкой сказал Линь Дун. Услышав безжалостные и насмешливые слова Линь Дуна, выражение Гуй Яня стало ледяным. В городе Янь было мало людей, которые осмеливались бы так говорить с ним. «Похоже, ваша семья Линь не хочет принять доброту моей секты Призрачного Клинка и банды Кровавого Волка. Нет необходимости беспокоиться за нас, я решу проблему с транспортировкой», — равнодушно ответил Линь Дун. «Хе-хе, поистине героический юнец. Я, Юэ Шань, провел много лет в городе Янь, но это первый раз, когда я вижу такого дикого мальчишку, как ты», — холодно улыбнулся Юэ Шань, и темный взгляд появился в его глазах. «Линь Дун, не думай, что при поддержке Ассоциации Тысячи Золотых, ты можешь делать что угодно. Иначе у тебя не будет даже шанса пожалеть, когда столкнешься с болезненными последствиями». «Большое спасибо за наставление главы Юэ Шэня», — Линь Дун сцепил руки и серьезно сказал. «Так как семья Линь не ценит доброту, пусть переговоры закончатся», — усмехнулся Юэ Шань. Видя его улыбающееся лицо, Некоторые, кто был знаком с его характером, тайно вздохнули. Они бросили жалостливые взгляды на Линь Дуна. Этот молодой парень был действительно способным, однако он несколько преувеличивал свои возможности. Гуй Янь облизнул губы и усмехнулся, собираясь уходить. Он уже собирался обсудить резню семьи Линь, когда вернется с бандой Кровавого Волка. «Подождите», — в очередной раз высказался Линь Дун. «Да, ты изменил свое решение», — Юэ Шань и Гуй Янь остановились и начали глумиться. «Секта призрачного клинка украла Ян Юань камни моей семьи Линь и ранила моего отца и первого дядю. Вы действительно собираетесь уйти после этого?» Линь Дун склонил голову и улыбнулся. Городская площадь мгновенно погрузилась в тишину. Изумленные взгляды были направлены на мальчика. Хотя все знали, что переговоры провалились, Линь Дун все же собирается провоцировать секту призрачного клинка. Разве он не знает, что если он разозлит Гуй Яня, то никто из семьи Линь не сможет его остановить? Гуй Янь был ошеломлен. Он не ожидал, что до того, как он сможет найти предлог, чтобы сделать ход против семьи Линь, Линь Дун возьмет на себя инициативу. Линь Дун, Сюань Су поспешно сказала тихим голосом: «Не торопись, мы можем вернуться и обсудить все». Линь Чжэньтянь и остальные смотрели друг на друга, однако ничего не сказали. У них было достаточно веры в Линь Дуна, и они понимали, что он не был дураком, и если бы он не был уверен, то никогда не сказал бы такие слова. «Банда Кровавого Волка и секта Призрачного Клинка собираются разорвать мою семью Линь на куски, но из-за ассоциации Тысячи Золотых, банда Кровавого Волка не может сделать шаг. Они собираются использовать секту Призрачного Клинка, чтобы подавить нас. Но что касается секты, хотя они и кажутся сильными, основная часть их силы — это Гуй Янь. До тех пор, пока я могу победить его, секта Призрачного Клинка падет после одного удара», — мягко сказал Линь Дун. Гуй Янь не Вэйтун. Мало того, что он известен как номер один, он также имеет самый высокий шанс достижения совершенной стадии Юань Дэн, — поспешно сказала Сюань Су. Линь Дун слегка улыбнулся и не ответил. «Ты можешь разобраться с Гуй Янем?» Сявань Цзинь слегка нахмурился, как будто понял что-то, и спросил тихим голосом: «Как это возможно?» — тревожно заметила Сюань Су. «Я знаю, что делаю. Не волнуйтесь, я не рискую». Линь Дун слегка улыбнулся, после чего вышел под внимательными взглядами толпы. «Гуй Янь, верни все украденные Ян Юань камни и извинись перед всеми. Может быть, тогда я опущу этот вопрос. Хе-хе, маленький ублюдок, похоже, тебе надо проснуться от своих грез». Лицо Гуй Яня невольно задергалось, когда он зловеще сказал. Юэ Шань слегка нахмурился. Он не ожидал, что Линь Дун сделает такую глупость. Он говорит такие безрассудные слова только потому, что убил Вэй Туна, и его репутация возросла. «Глава Юэ Шань, похоже, нет необходимости больше обсуждать это дело. Могу я избавиться от этого отродья сейчас?» Гуй Янь посмотрел в сторону Юэ Шаня и злобно спросил. Как лидер секты Призрачного Клинка, он был не в состоянии терпеть наглость этого отродья перед ним.